Глава 5. Для Эмили этот день был самым обычным, как и любой другой летний день в Лондоне. Она встала в 8 утра, а в 9 уже была в Гайд-парке, где обменялась кивками со всеми многочисленными знакомыми, кто был ей приятен, но не числился у нее в настоящих друзьях. Это был погожий день, воздух был свеж и ароматен, а лошадь вела себя просто великолепно. После хорошей прогулки миссис Редли уже в 10 часов была дома, чувствуя себя бодрой и полной сил. Джек уже ушел в Айхол, а сын был в учительской, поэтому Эмили завтракала в одиночестве. Малютка Эви, как всегда, была в детской на попечении няньки. Последующие 2 часа хозяйка дома бралась за книгу, затем отвечала на письма, которых оказалось немного, и по собственному заключению тратила время попусту. Пришлось составить меню на день, на сей раз без советов Джека из-за его отсутствия. Наконец, молодая дама решила вызвать экономку и обсудила с ней домашние дела, белье и обязанности горничных, ведающих кладовыми. Миссис Редли расспросила ее о том, как справляется с работой новая горничная при кухне и откуда появилось пятно на ковре в библиотеке. Все прочее, о чем она вспомнила, оказалось уже благополучно решено без ее советов и распоряжений. Затем, заведя разговор со своей горничной, Эмили обнаружила, что та уже сама разрешила все мелкие проблемы, которые возникли в этот день. «Пятно красных чернил на рукаве моего утреннего пеньюара», начала была хозяйка, с удовольствием разглядывая карту Индии, которую нашла среди учебников Эдварда. «Все исправлено, миледи», — с удовольствием доложила служанка. «Неужели оно сошло?» — удивилась Эмили. «Ведь это красные чернила». «Все сошло, миледи. От горчицы?» «Я немного намазала пятно горчицей, простирала, и оно исчезло». «Спасибо. Если вы дадите мне несколько капель джина, я почищу бриллиант на вашем браслете». Он немного потускнел. «Я попросила джину кухарки, но она не дает без вашего разрешения. Наверное, думает, что я собираюсь его выпить». «Да, конечно, я ей скажу», — ответила Эмили, чувствуя себя ненужной в собственном доме. Столь же безуспешными были и ее встречи с кухаркой и нянькой. В полдень миссис Редли решила повидаться с матерью, но оказалось, что той нет дома. Погадав, что лучше поехать по магазинам или зайти на художественную выставку, молодая женщина решила в пользу последней. Но выставка оказалась ужасно скучной, картины были сентиментальны и манерны, а их расположение в галерее удивительно напоминало то, что Эмили видела в прошлом году. Вернувшись домой, она разделила ланч с бабушкой, которая настояла на том, чтобы внучка рассказала ей, как провела утро, и о ее планах на целую неделю. Выслушав ее, старая леди нашла все банальным, бесцельным и легкомысленным. Ворчала она намеренно, потому что завидовала Эмили, и сама бы с удовольствием потратила время именно так. Миссис Редли же в душе была полностью согласна с бабушкиной оценкой. «Ты должна помогать мужу», — сердито упрекнула ее старушка. «Ты должна делать что-то полезное, как я в твои годы. Я состояла в совете помощи незамужним матерям при нашем приходе. Ты не представляешь, скольким непутевым девчонкам я помогла устроить свое будущее». «Да поможет им Бог», — пробормотала про себя Эмили. «Что ты сказала?» — сердито переспросила бабушка. «Как это хорошо, что ты им помогала», — соврала внучка. Ей не хотелось открывать широкомасштабные боевые действия против пожилой леди. В половине четвертого она побывала на концерте в обществе жены одного из друзей Джека, почтенной дамы с чрезвычайно ограниченным лексиконом. По всякому поводу и Бизонова она произносила одно слово — «волнительно». В половине пятого они с этой дамой отправились на устроенный в саду прием, где пробыли около часа. К этому времени Эмили уже находилась на грани истерики. Она пожалела, что вместо этого не совершила несколько визитов или не побывала на благотворительном базаре. Но день уже подходил к концу. В 5:30 приехал, как всегда, спешащий Джек. Наскоро пообедав и переодевшись, они отправились в театр еще с одними своими знакомыми. В половине 12 ночи был ужин с блеском огней и пустыми разговорами. В без четверти час миссис Редли уже была в постели, настолько уставшая, что в голове у нее не было ни единой стоящей мысли. Но одно она понимала хорошо – день потрачен впустую. «Завтра она должна сделать что-то полезное», — решила молодая дама. «Утром она обзвонит всех и разузнает, на каком светском сборище ей удастся невзначай столкнуться с Талулой Фитцджеймс». Эмили была полна решимости оказать ей помощь в этой зашедшей в тупик романтической истории с Яго или же найти способ снять с ее брата подозрение в убийстве в Уайтчепеле. А может, она сделает и то, и другое, если это возможно. На следующий день после раннего ланча, чуть позднее 2 часов пополудни, Эмили Редли уже надевала свое самое роскошное платье для дневных выездов из розовой парчи с шелковым лифом и рукавами. Пышная юбка была особенно хороша, когда Эмили двигалась. Выбрав самую экстравагантную из своих шляп, которая поразила бы даже воображение тетушки Веспасии, миссис Редли прихватила к ней еще и зонтик, и смело отправилась в Кенсингтонский сад на выставку цветов, которую она была уверена, Талула не может пропустить. В 3 часа пополудни молодая женщина уже выходила из экипажа и тут же увидела нескольких знакомых дам. Ей пришлось задержаться, чтобы поздороваться с каждой из них, а затем они все вместе проследовали к тентам, под которыми экспонировались цветы, декоративный кустарник и деревья. Повсюду в изобилии были расставлены витые железные столики, окрашенные белой краской, и такие же стулья, 2 или 3 у каждого столика. Красиво одетые дамы прохаживались вдоль экспонатов, иногда сопровождаемые джентльменами в сюртуках, открытых жилетах, брюках в тонкую полоску и блестящих цилиндрах. Девочки-подростки в нарядных платьицах с множеством воланов и с длинными волосами, стянутыми лентами, стояли то здесь, то там группками, держась чопорно и чинно, что не мешало им строить гримасы друг другу, когда они были уверены, что на них никто не смотрит. Сердце Эмили упало. Она совсем забыла, какими многолюдными бывают цветочные выставки, сколько там петляющих дорожек и ходов между композициями из цветов и шпалерами кустарников и деревьев в катках, сколько беседок, где можно интимно уединиться и пофлиртовать. На выставке легко было укрыться от тех, с кем не хочешь встречаться. Скорее всего, Талула была где-то здесь. Что может быть респектабельнее и удобнее для молодой девушки? Здесь все так красиво и невинно, и можно узнать столько полезного и нужного о садах, оранжереях или искусственных декорациях из цветов на званом обеде, ужине или любом приеме гостей. Хотя на самом деле обо всем этом мисс Фитцджеймс могла сейчас думать меньше всего. Эмили попробовала как бы невзначай расспросить знакомых, не видел ли кто Талулу, каждый раз придумывая пустяшную причину для этого. Якобы ей хотелось поговорить с девушкой об общих друзьях или узнать у нее фамилию модной модистки. Лишь спустя час миссис Редли удалось найти ту, кого она искала. Это произошло совершенно случайно. Обходя киоск с поздними розами и высокими желтыми лилиями, она увидела Талулу в беседке из виноградной лозы. Откинувшись на спинку стула и положив ноги на другой, молодая барышня полулежала, как в шезлонге. Ее легкие юбки небрежно свисали вниз со стула, голова была запрокинута, нежная шея открыта, а из темных волос уже выпало несколько шпилек. Все это пленяло взор и соблазняло. Поэтому молодой человек, стоявший около нее, смотрел на девушку, как зачарованный. Он все ниже склонялся над Талулой, а она томно смотрела на него сквозь опущенные ресницы. Эмили было хорошо знакомо это желание бросить вызов, шокировать. Сама она никогда не прибегала к таким крайним мерам, да и поводов для этого у нее не было, пока не было. «О, Талула, как я рада видеть вас!» Не раздумывая, воскликнула она так, будто они с мисс Фитцджеймс случайно столкнулись в Гайд-парке. «Какие восхитительные цветы, не правда ли? Не ожидала, что удастся собрать такое множество их в это время года». Девушка смотрела на нее с удивлением, которое постепенно сменялось отчаянием. Вмешательство миссис Редли было верхом бестактности, и, казалось бы, она тут же должна была бы остановиться, смутиться и немедленно ретироваться. Но Эмили не собиралась этого делать и лишь ослепительно улыбалась. «Я всегда считала, что август — это неудачный месяц для выставок. Для чего-то слишком рано, для чего-то уже поздно», — добавила она. «Мне кажется, на выставке предостаточно цветов», — заметил молодой человек, порозовев. Он будто невзначай поправил галстук и воротничок. «Боюсь, что вы правы», — согласилась Эмили, следя за его руками. «Для любителей всегда что-то найдется». Она сделала многозначительную паузу, а затем улыбнулась еще ослепительней и повернулась к Талуле. «Я много думала над тем, о чем мы говорили с вами в нашу последнюю встречу. Я хочу вам помочь. Я уверена, что можно что-то сделать». Мисс Фитцджеймс продолжала смотреть на свою новую приятельницу. От ее легкомыслия не осталось и следа. Выпрямившись, девушка, тем не менее, не обратила внимания на то, что ее юбку давно следовало бы оправить. «Вы хотите мне помочь?» — спросила она. «Сейчас все стало еще хуже. Намного хуже». Молодой человек, сообразив, что разговор принимает серьезный характер и в нем ему нет места, поднялся. Он поспешил извиниться и, поклонившись дамам, с удивительной готовностью, учитывая обстоятельства, тут же покинул их. Лишь теперь Талула поправила одежду, и лицо ее стало серьезным. «Я снова виделась с Яго», — промолвила она тихо. «Совсем недолго, на благотворительном базаре. Я знала, что он будет там по делам своей нищей церкви. Он смотрел сквозь меня, словно я была напроказившим ребенком, с которым он вынужден быть вежливым. Так взрослые обращаются с чужими детьми, которые ведут себя плохо, но вмешаться нельзя, потому что родители не позволят». Она скорчила гримаску. «В его взгляде было страдание и терпение, а я так разозлилась, что была готова избить его». Эмили видела по глазам собеседницы, как она страдает. Талула не знала, как себя вести, отрицать эту обиду или принять и попытаться превозмочь ее. Казалось, ей легче было делать вид, что она зла, чем сознаваться в том, что ей плохо. Миссис Редли села на стул, на котором только что сидел кавалер ее подруги. От аромата цветов воздух был душен, и Эмили была рада, когда подул слабый ветерок. «Вам не кажется, что вы отвергаете Яго, потому что он для вас недоступен?» — прямо спросила она у девушки. Мисс Фитцджеймс молчала, раздумывая. Она снова села, но теперь ее поза не была столь вызывающе картинной, и она не стала класть ноги на стул. «Вам нравятся мужчины, восхищающиеся вами?» — не отступала Эмили. «Нет», — тут же ответила Талула и улыбнулась. «А вам?» «Ни в коей мере», — решительно сказала миссис Редли. «Мужчина должен казаться чуточку не тем, кто вам нужен, и вместе с тем он заслуживает того, чтобы его завоевать. Чем труднее это сделать, тем выше цена этого. Мужчины, кстати, тоже такие, но женщины в этом преуспевают больше. Мы умеем притворяться, скрывать свои чувства, казаться равнодушными, хотя уже потеряли голову». «Яго никогда не терял голову», — печально произнесла мисс Фитцджеймс. «Во всяком случае, из-за меня. Я скорее тронула бы его, если бы была падшей женщиной. Тогда он попытался бы спасти мою душу». «И поэтому вы решили прямо сейчас заняться этим?» — воскликнула Эмили и улыбнулась. «Я хочу сказать, грехопадением». Но ее подруга была слишком несчастной, чтобы оценить шутку. «Нет, конечно, нет», — резко сказала она. «С этим джентльменом мне было скучно. Одни слова и идеи, а за ними ничего. Если бы вы знали Сойера, вы бы поняли это без объяснений. В нем же все поза». Ее собеседница уселась на стуле поудобнее. В беседке было душно, аромат цветов казался невыносимо приторным. «Почему бы вам не забыть о Яго?» Эмили решила не ходить вокруг да около. «Мысли о нем будут лишь расстраивать вас. Бросать вызов доставляет удовольствие, но не тогда, когда вы заранее знаете, что вас ждет неудача. В таких случаях все кончается депрессией. Кстати, что бы вы с ним делали, если бы добились своего? Он беден, у него нет денег. Или вы хотите отомстить ему за то, что он презирает вас? Но, возможно, вы просто вбили себе в голову, что это так. Он презирает меня». Упрямо стояла на своем девушка. «И вы хотите отомстить ему за это?» Талула пристально посмотрела на приятельницу. Солнечный луч упал на лицо миссис Редли, и оно стало красивым той красотой, которая рождена отвагой и любовью к жизни. «Нет, я не собираюсь мстить. Это было бы ужасно». От отчаяния голос девушки стал еще резче. «Вы просто ничего не понимаете, разве не так? Лучше Яго я никого не знала. Ему известно, что такое честь, и он добр, как никто другой, кого я когда-либо встречала. Он честен». Она подалась вперед. «Не в том смысле, что просто никогда не возьмет чужого. Ему и в голову это не придет. Еще он никому не лжет, как не лжет самому себе. А это редкость, не так ли? Я же лгу себе постоянно. Моя семья лжет, главным образом, когда речь идет о делах и поступках. Они утверждают, что вынуждены так поступать, постоянно находят себе оправдание. Я все больше в этом убеждаюсь». «И я тоже», — согласилась с ней Эмили. «Но не уверена, что смогла бы жить с человеком, который всегда говорит одну только правду. Мне не хотелось бы знать ее в таком количестве, и, боюсь, я не смогла бы ее все время слышать. Правда бывает и приятной, я знаю, но мне проще было бы восторгаться ею на расстоянии, и чем оно больше, тем лучше». Талула рассмеялась, но в ее смехе было мало радости. «Вы сознательно не хотите понять меня», — упрекнула она собеседницу. «Я не говорю, что Яго бестактен или жесток. Я хочу сказать, что у него есть какой-то светильник внутри. Он цельная натура. Он не разрывается на части, как многие, гоняясь то за одним, то за другим. Он не пытается лгать, не хочет получить все и не убеждает себя в том, что это правильно». «Откуда вам это известно?» «Что? Откуда вы знаете?» — повторила миссис Редли. «Что у него внутри?» Мисс Фитт-Джеймс промолчала. Две девочки в розовых платьях прошли мимо. Склонив друг к другу головки, они о чем-то шептались. «Не знаю, зачем я вам все это говорю?» — наконец воскликнула Талула. «Это словами не выскажешь. Но я знаю, что хочу сказать. Знаю, что у него есть та смелость, которой многим не хватает. Яго способен видеть главное, и он никогда не уклонялся от исполнения долга или от трудностей. Ему незачем искать для себя оправданий. Его вера и убеждения предельно искренни». Она пристально посмотрела в глаза Эмили. «Вы меня понимаете?» «Да», — ответила миссис Редли, решив говорить более сдержанным тоном. «Я просто хочу убедиться в том, что он вам действительно нравится, и это не просто ваша фантазия. Не кажется ли вам, что он чересчур серьезен? Со временем праведность становится предсказуемой, а потом даже скучной». Талула отвернулась. Эмили залюбовалась ее профилем на фоне ярких композиций из цветов. «Это уже не имеет значения», — вздохнула девушка. «Для него я навсегда останусь легкомысленной сестрой Финли Фитт-Джеймса, впустую тратящей на свои наряды суммы, достаточные, чтобы годами кормить и одевать не одну семью в Айчепеле». Она невольно посмотрела на свое изысканное платье и, разгладив его на своем плоском животе, добавила: «Вот это платье, например, стоит 51 фунт 17 шиллингов и 6 пенсов. Нашей лучшей горничной мы платим 20 фунтов в год, а служанки при кухне получают вдвое меньше». Я узнала это из наших счетов на расходы по дому. У меня же более дюжины таких платьев, как это». Пожав плечами, она улыбнулась и продолжила. «Я хожу в церковь по воскресеньям и молюсь. Так поступают все, кто одевается так же, как я. Яга не сможет упрекнуть меня за это. Ведь если никто не станет покупать эти наряды, те, кто их шьет, лишатся средств к существованию. Да и для незамужней женщины наряды много значат». Это был не вопрос, а утверждение. Эмили не стала спорить, и ей даже не пришло в голову напомнить о богатстве и влиянии семьи Талулы. Обе они, не договариваясь, не нарушали правил этикета. «Вы вышли бы за него замуж?» — тихо спросила миссис Редли, вспомнив о браке Томаса Питта и своей сестры. Впрочем, Шарлотта была совсем другой. Она не была столь светской леди, как Талула. Старшая сестра Эмили могла быть язвительно остроумной, а ее прямота редко бывала приятной. К тому же у Шарлотты не было большого выбора. Она не особенно располагала к себе женихов. А мисс Фитцджеймс, если она и дальше будет вести себя так, как сегодня или как в тот вечер в Челси, несмотря на богатство своего отца, едва ли сможет рассчитывать на хорошую партию. В свете мужчины считают интересными и привлекательными очень многих женщин, но готовы жениться далеко не на каждой из них. Талула вздохнула и перевела взгляд на цветы. На лице ее была теперь странная смесь грусти, отчаяния и самоиронии. «Если я выйду за него замуж, то мне придется жить в Уайтчепеле, носить серое платье и разливать суп бедным», — сказала она. «Мне придется быть вежливой со всеми добродетельными матронами, для которых смех уже грехопадение, а любовь — это умение поучать других, как и что следует делать. Каждый день я буду есть одно и то же, сама открывать дверь гостям и всегда следить за каждым своим словом, чтобы кого-нибудь не задеть. Мне больше не ходить в театры и в оперу, не бывать в ресторанах и не совершать конные прогулки в Гайд-парке». «Хуже того», — прервала ее Эмили, — «еще вам придется ездить в переполненных амнибусах, зажатой в толпе тучных потных простолюдинов, у которых изо рта пахнет луком. Самой придется готовить пищу, считать каждый пенс, прежде чем отважиться что-то купить, и, скорее всего, отказываться от покупки». Она вновь подумала о сестре и первых годах ее замужества, еще до того, как Томас получил свое нынешнее повышение по службе. Некоторые из тех лет были очень трудными. Но Шарлотта с Томасом были так дружны, так хорошо понимали друг друга, что ее младшая сестра вспоминала об этом с легким чувством зависти. Между нею и Джеком было больше доверия и близости до того, как он стал членом парламента. Она помнила, как они были заняты тогда, как мало верили в его победу и каким долгим и трудным был путь к ней. Муж нуждался в ней тогда намного больше, чем сейчас. «Но все не может быть так плохо», — возразила Талула. «Может быть, папа определит мне содержание?» «Даже если вы выйдете замуж за простого священника, а не за того, кого он сам вам выберет?» — скептически спросила Эмили. «Вы в этом уверены?» Мисс Фитцджеймс смотрела на нее широко открытыми глазами, которые даже потемнели от волнения. «Нет», — сказала она тихо, — «отец будет в бешенстве. Он никогда не простит мне этого. Он хочет выдать меня замуж за герцога, хотя граф или маркиз его тоже устроит. Но, честно говоря, его амбициям нет предела. Если бы я хорошенько призадумалась над этим, то, возможно, испугалась бы. Отца ничто не может остановить, он всегда найдет выход и добьется своего. Находились храбрецы, пытавшиеся ему помешать, но у них ничего не вышло». Где-то за их спиной был слышен веселый смех, хихикнула какая-то девушка. Духота под тентами становилась невыносимой. «А вы сами пытались это сделать?» — спросила миссис Редли. Талула покачала головой. «Нет, этого мне делать не приходилось, да и не было необходимости. А если бы это понадобилось, чтобы выйти замуж за Яго?» Юная леди отвернулась. «Не знаю», — «Скорее всего, нет. Как я уже сказала, это не имеет значения. Яга не захочет жениться на мне». «Что ж, это возможно к лучшему», — намеренно жестко сказала Эмили. «Вам не придется делать выбор и решать, что лучше — быть богатой, иметь красивые наряды, ездить в театр и выйти замуж за того, кого для вас выберет отец, или же стать женой того, кого вы сами полюбили, кому доверяете и хотели бы помочь в трудах и с кем готовы разделить относительную бедность. Не думаю, что вы будете испытывать настоящий голод. У вас будет постоянная крыша над головой, но вполне возможно, что она будет протекать». Талула резко повернулась и уставилась на Эмили. Глаза ее метали молнии. «Не думаю, что у вас, миссис Редли, когда-либо протекала крыша над головой», — воскликнула она. «Хотя у Джека Редли вполне возможно. Но готова побиться об заклад, что у лорда Эшварда крыша не протекала никогда». Она явно намекала на солидное состояние первого мужа ее собеседницы. Эмили могла бы ответить ей тем же, но понимала, что сама спровоцировала подругу на этот выпад и не обиделась. «Да, не протекала», — согласилась она. «Но принимала ли я сама решение в этом случае или это сделал за меня кто-то другой, не имеет сейчас особого значения. Важно, чтобы вы поняли реальную необходимость сделать выбор. Никому еще не удавалось иметь все, что он хочет. Невозможно это и в человеческих отношениях. Присмотритесь пристальнее к Яго. Оглянитесь вокруг и решайте, чего вы хотите, а потом боритесь за это. У вас все так просто получается. Но эта часть действительно проста для принятия решения». «Это не так». Талула наклонилась вперед и сжала лицо ладонями. Этот жест свидетельствовал о ее озабоченности. Мимо них прошла о чем-то беседующая пожилая пара. Зонт в опущенной руке женщины волочился по дорожке, а у мужчины был лихо сдвинут на бок цилиндр. Женщина что-то сказала ему, и это рассмешило их обоих. «Если этот ужасный случай с Финли не прояснится в ближайшие же дни», — неожиданно сказала мисс Фитц-Джеймс, понизив голос, в котором звучали страх и раздражение, — «и полиция не прекратит нам задавать свои вопросы, все остальное уже не будет иметь никакого значения. Наша семья будет обесчещена. С нами никто не станет разговаривать». «Разве что по крайней необходимости. Я знаю, как это бывает. Сначала слухи, шепот за спиной, а потом тебя не замечают. Ты становишься невидимкой, идешь по улице, а встречные отводят от тебя глаза. Пробуешь заговорить с кем-нибудь, а он делает вид, что не слышит». Голос девушки дрожал от страха, который охватывал ее все сильнее. «В ресторане, где вам захочется поужинать, оказывается, нет свободного столика, когда бы вы ни пытались заказать его по телефону. Портниха ссылается на перегрузку с заказами и не может принять ваш. Другой портной откладывает вашу примерку. Вы решаете нанести визит, но слышите от слуг, что хозяев нет дома, хотя в доме светятся все окна, а у крыльца стоят экипажи. Ты как будто бы умер, хотя и не знаешь этого. Тебе дают это знать даже за карточным столом, где тебя несправедливо могут обвинить в мошенничестве, нарушении слова чести и неуплате карточного долга. Что по сравнению с этим быть повешенным за убийство?